Те справились с ним почти безошибочно. Краткосрочная память у кошек лучше, чем у собак. В серии специальных тестов, проведенных этологами из Мичиганского университета США, было установлено, что следы определенных событий хранятся в памяти собак не более 5 минут, а у кошек целых 16 часов. Дольше, чем у низших обезьян и орангутанов. Бордер-колли понимают человеческую речь и справляются с некоторыми заданиями не хуже 3-летних малышей. Пса по кличке Рико, знавшего название 10 любимых игрушек, ученые 20 раз просили выбрать из них только 2. Рико сделал правильный выбор в 37 случаях из 40. Когда псу предложили выполнить это задание через месяц, он добился успеха только в 50% случаев. Вот как выглядит список самых сообразительных пород собак. Показателем интеллекта служила быстрота, с которой животные усваивали новые команды, и точность их выполнения. Все представленные в списке породы усваивали новые команды за 5 или меньшее число повторений и выполняли их с точностью не менее 95%. Первый – бордер-колли, второй – пудель, третий – немецкая овчарка, четвертый – золотистый ретривер, пятый – доберман-пинчер, шестой – шелти, седьмой – лабрадор-ретривер, восьмой – папильон, девятый – ротвейлер, десятый – австралийская овчарка. А вот как выглядит список наименее сообразительных пород собак. Для усвоения новых команд некоторым из них требовалось несколько сотен повторений. Первый – шицу, второй – бассет, третий – мастиф, четвертый – бигль, пятый – пекинес, шестой – бладхаунд, седьмой – русская борзая, восьмой – чау-чау, девятый – бульдог, десятый – бесенджи, одиннадцатый – афганская борзая. Мелких паразитических ос можно научить обнаруживать по запаху наркотические и взрывчатые вещества. В отличие от собак, на обучение которых этой службе иногда уходит несколько лет, осы осваивают необходимые навыки за полчаса. Среди пернатых особенно хорошей памятью отличаются хохлатые сойки. Как показали исследования, эти птицы не только отлично помнят, в каком месте припрятали корм, но и какие продукты находятся в каждом из их тайников. Необычайно крепкой памятью обладают слоны, особенно старые слонихи. Зоологи установили, что члены слоновьего стада полностью полагаются на опытность и мудрость своих пожилых предводительниц, охотно делящихся накопленными знаниями с молодежью, например, как нужно правильно вести себя в опасных ситуациях или при встрече с незнакомыми сородичами. Старые самки решают все вопросы, связанные с жизнью слоновьего стада, куда отвезти его на кормежку или водопой, каких молодых слонов оставить в стаде, а каких изгнать из него и так далее. В семейных группах, возглавляемых старыми слонихами, животные менее подвержены стрессу и производят на свет более многочисленные потомства. Тюлени помнят своих матерей на протяжении всей жизни. Зоологи, изучавшие северных морских котиков, обнаружили, что самки и их отпрыски узнают друг друга по голосу даже через 4 года после того, как подросшие детеныши, расставшись с матерями, начинают вести самостоятельную жизнь. Домашние пчелы узнают человеческие лица. В экспериментах насекомые правильно идентифицировали лица более чем в 80% случаев. И в заключение несколько слов об умственных способностях и физической форме. Зоологи установили, что мыши, посвящавшие слишком много времени занятиям в беличьем колесе, глупели. Гиперактивные зверьки, без устали бегавшие в колесе или просто по клетке, хуже справлялись с тестами по обучению, чем их менее спортивные сородичи. Криминальные элементы. О животных, занимающихся жульничеством, мошенничеством, очковтирательством и прочей сомнительной деятельностью. Чтобы попасть в человеческое жилище, некоторые медведи научились стучаться в дверь. Одному хорватскому косолапому удалось проникнуть таким обманным путем в понравившийся ему дом 3 раза. Когда хозяева открывали дверь, медведь уверенно входил в помещение, направлялся на кухню и начинал угощаться хранящейся там снедью. Валаби, мелкие кенгуру, плачут за добро добром. В 1996 году одного австралийского фермера разбудили посреди ночи оглушительные удары в дверь спальни. Виновником шума оказался валаби, которого фермер некогда приютил и вылечил от серьезных ран, полученных животным при столкновении с автомобилем. Благодарный пациент поднял тревогу, увидев, что в доме фермера начался пожар. Чтобы пробраться в пчелиное гнездо, крошечные блестящие жучки под названием шпанские мушки –